Издательство «Эксмо», Марина Крамер. «Смерть в рябиновой горке». Фразу «труп неопознанного мужчины» Женя восприняла как шутку. Да, тупую, не смешную, но шутку. Как вообще может быть незнаком никому из сотрудников правоохранительных органов человек, убитый на острове, куда попасть не так просто? «Такого не может быть», — произнесла она вслух, присаживаясь на корточки и освещая фонариком голову вытянувшегося на полу вдоль дивана мужчины. «Чего, Евгения Борисовна?» — спросил сзади Леша Медведев, молоденький сержант, прибывший к ней под начало около 3 месяцев назад. Того, чтобы никто его не знал. Женя освещала лицо мужчины, но, к своему удивлению, и сама не могла узнать его. А уж кто-кто, а майор Жучкова обладала памятью почти фотографической. «Ну?» — с любопытством спросил Медведев. «А черт его знает!» — пробормотала Женя. «Что, света вообще нет?» — поинтересовалась она громко. «Тут же низги не видно». «Так в доме не живет никто уже 7 лет», — бодро отрапортовал второй ее подчиненный, младший лейтенант Крупенников, серьезный обстоятельный парень, после школы полиции, осевший в рябиновой горке по причине женитьбы, как он любил говорить, хотя собирался до этого уехать в более крупный город. Хозяин, Маслаков Сергей Иванович, 1960 года рождения, трижды судимый, сейчас как раз отбывает 3-й срок за ограбление. Кличка — Монгол. Дом стоит пустой, все коммуникации отрезаны. Ни света, ни воды тут давно нет. А труп, выходит, есть, — пробормотала Женя, вставая. И, судя по окружающей картине, при жизни этот труп тут и обитал, хоть и без удобств. Она натянула резиновую перчатку и 2 пальцами приподняла над столом заплесневевший кусок хлеба. «Упакуйте бутылку на отпечатки», — попросила она, обращаясь к эксперту. И немолодая, коротко стриженная женщина молча кивнула. «Столько лет работаем, а она все равно никак не смирится», — подумала Женя с легкой неприязнью. Отношения с Натальей Павловной не сложились с первого дня, едва Жучкова появилась в рябиновой горке. Эксперт никак не хотела признавать главенствующее положение женщины. Ей привычнее было работать с мужчинами, а человека, претендовавшего на место начальника до появления Жени, Наталья Павловна обожала со всей страстью, на которую только была способна старая дева. И тут майор Жучкова, довольно еще молодая, симпатичная, обладающая мужской хваткой и острым умом, умеющая разобраться в любом деле и требовавшая от подчиненных максимальной отдачи. Да еще и звание у нее выше, чем у капитана Горицкого. Нет, Наталья Павловна смириться с таким положением вещей никак не желала. И вот уже несколько лет, как могла, показывала Жене, что та занимает не свое место. «Евгения Борисовна, а у мужика татуировка интересная. Вы видели?» — тем временем спросил Медведев, и Женя обернулась. «Но я же не рентген, я только лицо еще видела. Что за татуировка?» «Так вот, на предплечье». Сержант развернул руку трупа и продемонстрировал огромного паука посреди лучей паутины. «Ну-ка, ну-ка», — с интересом проговорила Женя, освещая фонариком картинку. «А вот это уже кое-что. Если память меня не подводит, то каждый круг паутины — это год, проведенный в заключении. И татушка довольно старая, краска уже выцвела. Да и нанесена она кустарным способом, при помощи иглы и простых чернил», — пробормотала она. «Такие обычно бьют на пальцах», — ехидно заметила Наталья Павловна, аккуратно запечатывая пакет с бутылкой. «Вы правы», — пробормотала Женя, делая снимок на телефон. «Но это совершенно не обязательно. Зато по характеру рисунка можно попробовать установить мастера и зону, где он такие картинки бил». «Все бы вам чудить», — покачала головой эксперт. «По отпечаткам проще пробить, если они есть». Женя повернула кисть руки трупа и продемонстрировала Наталье Павловне абсолютно гладкие подушечки пальцев. Рискнете тут отпечатки получить? Срезано все подчистую. Причем явно не вчера. Домушник, что ли? Ничуть не смутилась Наталья Павловна. Все может быть. Словом, работы у нас непочатый край, а зацепок нет почти. Давайте пока дом осмотрим хорошо. Вдруг что еще найдем.